Если это осознать, станет намного легче. Далее. Практика аутотренинга. Добиться, чтобы всегда, при любом общении, дыхание было совершенно свободно и мышцы пластично расслаблены, особенно мускулы лица. Очень помогает постоянная легкая улыбка. Непринужденно слегка улыбайтесь себе. Это будет улыбка и для других. Только искренне. Добиться этого не так трудно, надо только постоянно обращать на это внимание. Вживаться в улыбку. Тренировать расслабление. А эффект огромен. Мучительная скованность меняется ощущением свободы, легкости, благодаря тому, что импульсы от напряженных мышц перестают давить на мозг и отчасти за счет переключения внимания. Улыбка в этом смысле представляет собой как раз оптимальное состояние мимической мускулатуры. Импульс к расслаблению надо стараться включить с опережением, то есть не во время разговора или выступления, когда скованность уже возникла, а в самом начале. И, наконец, ко всему этому стоит помнить, что застенчивость — недостаток самый приятный для других. Застенчивость приятна, застенчивых любят, уже потому что застенчивость — антипод хамства. Правда, человек — существо столь многосложное, что застенчивость, как и любая черта, может сочетаться с любой другой. Есть и такой вариант. Застенчивый хам — это самый современный тип карьериста. Наука о личной жизни. Нет, науки такой пока нет, и кажется, слава богу, ибо в тот день, когда эта наука появится, боюсь, личная жизнь на Земле прекратится. Но, может быть, страх этот всего лишь обывательский предрассудок. Во всяком случае, науки, крутящиеся вокруг да около, уже появились, а личная жизнь пока продолжается. Первичная ячейка общения — это, конечно, пара. Он и она. Я плюс ты — мы. Выступает ли оратор перед аудиторией, ревет ли стадион, каждое общение разложимо на общение между парами личностей. И формула любого коллектива «мы» равняется «я» плюс «ты» в степени «н». Это стоит иметь в виду. Но пока психологов более всего привлекает не пары, дойдет и до них, а другие оперативные единицы общения, первичные или малые группы. Понять, что это такое, просто, хотя точное определение дать невозможно. Если пятница считал 1, 2, 3 много, то психолог говорит 1, 2, 3 группа. Вот и все. Рабочая бригада, школьный класс, группа студентов, учительский коллектив, сотрудники лаборатории, жильцы коммунальной квартиры, футбольная команда, друзья, собравшиеся за столом, люди, более или менее регулярно встречающиеся и общающиеся, более или менее знающие друг друга, люди, которых что-то непосредственно объединяет. Более или менее. В сущности, и семья тоже малая группа, но она рассматривается особо. Понятие, как видим, емкое и растяжимое, и разными исследователями применяемое в не вполне совпадающих смыслах. В малой группе, еще невооруженным глазом, видна личность. Эта группа еще соизмерима с ней. А дальше, выше, социальные подразделения и структуры столь же реальные, но в личном восприятии все более абстрактные. Большие трудовые коллективы, организации и так далее, вплоть до человечества. Проблема малых групп прежде всего практическая, ибо речь идет о непосредственном взаимодействии и слаженности людей, какие бы задачи ни стояли перед ними, пилотирование космического корабля или приятное времяпрепровождение. Что же мы можем сказать о малых группах, кроме того, что живем в них и работаем? Априори, то, что каждая группа, как и каждый человек, имеет свою уникальную биографию и характер, несводимый к сумме индивидуальных характеров. Что группа, как организм, рождается, живет, иногда болеет, и в конце концов ей суждено умереть. Что еще? Исследований масса. Я знаю, конечно, лишь о ничтожной доле. В Новосибирском академгородке небольшой коллектив молодых научных работников исследовал сам себя.